Ваше Превосходительство, что городок наш очень повеселел с тех пор, как в нем начал стоять полк. А до того времени, признаюсь, было в нем страх скучно. Теперь, Ваше Превосходительство, все переменилось. Вы полагаете? Как же, Ваше Превосходительство, даже улицы приняли совершенно другой вид. А общество, господа офицеры, до чрезвычайности оживили общество. Мне это весьма приятно. Когда бывало приезжаешь в городок Б и взглянешь на низенькие мазанные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то невозможно выразить, что делается тогда на сердце. Глина на домах обвалилась от дождя, и стены вместо белых сделались пегими. Садики для лучшего вида городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь, разве только петух перейдет через мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь. И тогда улицы городка Б наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называет французами. Выставив серьезные морды из своих ванн, они поднимают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий 11 душ крестьян, в нанковом сертуке тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из-за навальных мучных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которой бежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид. Дом портного выходит чрезвычайно глупо. Не всем фасадом, но углом. Против него строится лет 15 какое-то каменное строение о двух окнах. Далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серую краску под цвет грязи, который на образец другим строением воздвиг городничий во время своей молодости. В других местах все почти плетень. Посреди площади самые маленькие лавочки. В них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреляния, демикатон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку. Но как начал стоять в уездном городке Б кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились, словом, приняли совершенно другой вид. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству бригадному генералу пришлось давать большой обед. Заготовление к нему было сделано огромное. Стук поваренных ножей из генеральской кухни был слышен еще близ городской заставы. Общество состояло из мужчин, офицеров и некоторых окружных помещиков. Из помещиков более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертакутский.